После школы меня отправили учиться в Московский институт иностранных языков. Мама долго не хотела отпускать меня, ссылаясь на корни, без которых я увяну. Но папа, как опытный преферансист, обыграл ее, хитро передернув козырную цитату из Бродского. Тот был для мамы высшим авторитетом. Он сказал так: «Если выпало в империи родиться, надо жить в глухой провинции у моря. Ну а если выпало родиться в глухой провинции у моря, значит, Семену таки надо жить в империи». Но империя в это время уже дышала на ладан. А пока я учился в Иньязе, и вовсе перестала это делать, после чего римские циклы Бродского потеряли одну из главных эстетических проекций, а мои карьерно-выездные надежды так и вообще всякий смысл. Об ужасе 90-х я умолчу. Скажу только, что за российский паспорт с меня содрали непорядочно много денег. Это была явная несправедливость даже по тем беспредельным временам. Правда, английскому в Москве я научился весьма сносно. В один прекрасный день, на заре нового миллениума, я увидел в зеркале некрасиво лысеющего худого мужчину, которого уже довольно трудно было назвать молодым человеком. Этот потасканный и низкооплачиваемый субъект жил в съемной хрущобе у метро «Авиамоторная» и преподавал английский на расположенных у Павелецкого вокзала курсах, куда ходили технические абитуриенты и размечтавшиеся проститутки. Рядом со мной работало несколько преподавателей, в которых я без особого труда мог опознать себя через 10, 20 и 30 лет. И это зрелище было настолько унылым, что я начинал подумывать, не уйти ли мне из жизни куда-нибудь еще. Подходящим способом казалось уснуть навсегда. Я, собственно говоря, и пытался сделать это каждый вечер, но поскольку мне страшно было глотать таблетки или резать вены, я каждый раз просыпался опять. И с этим ничего нельзя было поделать. По вечерам я читал французские экзистенциальные романы 60-х годов. Целый их шкаф достался мне по наследству от командовавшего атомным ледоколом капитана, затонувшего в моей халупе в годы приватизации. От этого чтения в моей депрессии ненадолго появлялся благородный европейский налет. Но достаточно было одной поездки в переполненном трамвае, чтобы мыслящий тростник снова превратился в лысого еврейского лузера. Мое отчаяние делалось все безысходней, и в высшей его точке, когда я на полном серьезе готов был выпить настоящего яду или даже вернуться в Одессу, судьба без всякого предупреждения пересадила меня на очень крутой маршрут. Как-то в августовское воскресенье 2002 года я шел по Новому Арбату в районе Дома книги. На улице было необычно мало машин, и воздух был полон той нежнейшей московской тоски по незаметно прошедшему лету, которая одновременно щемит сердце и примиряет с жизнью. Мне было почти хорошо. Вдруг слева от меня скрипнули тормоза, и рядом остановилась приземистая черная машина с тонированными стеклами. В кино на таких ездят гламурные спецагенты, которым мировое правительство доверило рекламу ноутбуков Vaio. Заднее стекло чуть опустилось, и темнота за ним позвала: «Семен!» У меня ёкнуло в груди. Голос темноты был мне незнаком, но интонации... А я таки знаю вещи или две об интонациях. Были такими, словно она давно и хорошо меня знает, как и положено темноте. Отчетливо помню. Первую секунду мне показалось, будто за окном притаился какой-то забытый древний ужас. То, что мы до сих пор боимся встретить во мраке, хотя его там нет уже миллионы лет. Видимо, испуг отразился на моем лице. Темнота довольно засмеялась, окно опустилось ниже, и я увидел человека, которого тут же узнал. Это был Влад Шмыга, мой друг из пионерлагеря. Его внимательные глаза совсем не изменились, хотя годы и накачали хмурым жиром складки кожи вокруг них. «Садись в машину», — сказал он. «Поедем, поедим». Я сел в прохладный темный салон. Кроме Шмыги, в машине были водитель и человек на переднем сиденье. Шмыга ободряюще улыбнулся, и я уже начал подыскивать подходящий к случаю сентиментальный трюизм, когда человек с переднего сиденья обернулся и щелкнул чем-то возле моего плеча, уколов меня в шею. Машина с ее обитателями сразу поплыла вверх и вправо, превратившись в подобие странной колодезной крышки, внимательно глядящей на меня тремя парами глаз. Я же занялся тем, что стал падать в колодец.